Глава седьмая. Сквозь шторм. Такое ярко-зеленое, ласковое в лучах гиполы, море Акмара ближе к вечеру потускнело, налилось чернотой и разволновалось. Все чаще и чаще из форштевня брига с громкими всплесками влетают хлопья пены. Однако, пока волнорез, как ни в чем не бывало, на всех парусах мчится вдоль берега Тассунара. «Шторм будет!» Спокойно, будто предлагая выпить кружечку-другую крепкого чая, произнес Утус Муссан Сукош, капитан брига волнорез. «Шторм так шторм!» Саян равнодушно пожал плечами, однако глянул в указанном направлении. «Действительно!» Горизонт на западе потемнел. Черные тучи, словно наступающая армия, надвигаются плотным строем. Ветер заметно посвежел. Вместо приятной прохлады лицо секут упругие струи. Старый брик разгоняется все быстрее и быстрее. Обе мачты скрипят от натуги. Прямые паруса опасно выгнулись, того и гляди, лопнут от напряжения. «Убрать паруса!» Громогласно выкрикнул капитан Сукош. Матросы дружно полезли на рей. В момент надвигающегося шторма капитан Сукош как никогда похож на книжного капитана в минуту смертельной опасности. Плотный кафтан серого цвета развивается под порывами крепкого ветра. Суровое лицо освещают вспышки далеких молний. Крепкие мозолистые руки спокойно и уверенно держатся за поручень на мостике, а рядом со штурвалом. С таким капитаном не то что шторм, не страшен сам морской черт. «Не буду вам мешать», — Саян плотнее запахнул синий сюртук. «Как пассажиру ему совершенно нечего делать на мостике, только и в самом деле отвлекать капитана». «Убрать!» — последнее слово капитана Сукоша потонуло в раскате грома, будто над бригом щелкнул гигантский хлыст. Однако матросы и сами прекрасно знают, как встречать шторм. Внушительный засов с шуршанием встал на место. Тяжелая деревянная дверь разом отсекла вой ветра и скрип снастей. В маленькой каюте сразу стало тише. Лишь боковая качка, стук пустых бутылок и звон бокалов в маленьком шкафчике возле подвесной кровати по-прежнему напоминают о буйстве стихии. Саян опустился на стул возле квадратного столика и с наслаждением вытянул ноги. Не зря заплатил капитану Сукошу целый золотой кабан. Зато взамен получил отдельную каюту на все время плавания до Вардина, столицы Фатрии. Дорого, конечно, зато сейчас, наймись он на волнорез простым матросом, не сидеть бы ему за столиком в относительной тишине, а ползать с ловкостью обезьяны по реям, крепить концы и запирать люки. Как пассажир, Сэн имеет полное право закрыться у себя в каюте и принять чуток прекрасного вина для храбрости и успокоения нервов. Господи, да чего неудобно? Саян стянул с плеч добротный сюртук темно-синего цвета. Пуговицы на новенькой рубашке упорно не желают расстегиваться. Саян дернул сильней. Чуть не отодрал. Даже не думал, как всего за 2,5 года отвык от марнейской одежды. Хлопковое кимоно торговца с широким воротником, просторными рукавами, воистину гораздо удобней. Но так надо. Еще в марнейской фактории в Довизуне, накануне первой встречи с капитаном брига, Саян специально переоделся. Льняные штаны, рубаха с длинными рукавами, сюртук и шляпа. После легких соломенных сандалий и таби кожаные ботинки с массивными каблуками кажутся тяжелыми кандалами. В этой же одежде Саян поднялся на борт волнореза. Ловко сработал. Никто из команды брига, включая самого капитана Сукоша, не стали интересоваться, а носил ли Саян тассунарскую одежду. Не исключено, что подобный вопрос просто не пришел им в голову. По твердому убеждению жителей севера материка на Уран, кимоно ничем не отличается от женского платья, а настоящему мужику таскать бабские тряпки совершенно не к лицу. Жаль, погода внесла свои коррективы в заранее продуманный план. Железная закономерность, Саян печально вздохнул. Чем более сложны планы, чем больше труда и сил вложены в их проработку, тем более изысканными и непредсказуемыми бывают вмешательства матушки природы, а то и самого великого создателя, да не окосеет он на левый глаз. Ну вот и сегодня. Саян глянул в широкий прямоугольный иллюминатор. Надвигается самое паршивое, что только может произойти – шторм. 4 дня назад волнорез покинул Довизун. Казалось бы, расчет верный. С комфортом доплыть до северной оконечности острова Тасунара, убраться как можно дальше от Довизуна, где Саяна знает каждая собака. Темной ночью спрыгнуть с корабля и спокойно выбраться на берег. 5-я ночь пути – наиболее оптимальная возможность сбежать с брига. Саян тяжело вздохнул. Она же последняя. Как еще днем, объяснил капитан Сукош, ближе к утру бриг оставит за кормой мыс Ирташ, самую северную точку острова Тасунара. 9-й вал тряхнул бриг до основания. Подвесной фонарь под потолком гулко стукнулся об балку. Саян инстинктивно схватился руками за столешницу. Так и на пол загреметь недолго. Если он сейчас струсит, испугается шторма, то придется делать большой крюк до пасмы, а там опять думать, как попасть на Тасунару инкогнито. То, что тщательно проработанный план на смарку, еще полбеды. Резко вырастает риск провала, но не вплавь же добираться от пасмы до Тасунара. Хотя, Саян поднялся на ноги, бриг вновь тряхнуло до самого основания, стул сдвинулся с места и больно ударил по ногам. В некотором смысле шторм очень даже на руку, правдоподобнее будет. Бриг с гордым названием «Волнорез» идет не куда-нибудь, а в Вардин, столицу Фатри, которая находится на восточном берегу материка Нуран. До нее 2 месяца пути через Южный и Янтарный океаны. Если все пройдет гладко, Саян поднял крышку тяжелого морского сундука, то обратно в Довизун волнорез вернется через 5 года. И все эти 6 месяцев все, кто только знает Саяна из Марнеи, будут уверены, что он благополучно убрался во своясь. А там, глядишь, капитан Сукоши сам забудет о существовании пассажира, который в штормовую ночь пропал с его судна. Вино, хлеб, сыр, слонина. Так, что еще нужно для бурного застолья в гордом одиночестве? Саян переложил снеть на стол. На очередной волне бутылки вина громко чокнулись. Ах да, кубок. Или хотя бы кружку. «Так...» — Саян вытащил из ящика стола небольшой нож и деревянную ложку. «Хлеб порезать, сыр и мясо надкусить. Обязательно пролить немного вина на стол и пол». Саян, недолго думая, отбил у бутылки горлышко. Бриг вновь качнулся. Красное вино обильно смочило столешницу. «Перебор? Ну да ладно. Остатки за борт». Щеколда на единственном в каюте иллюминаторе сделана на совесть. Язычок противно скрипнул, когда Саян что из сил потянул ручку в сторону. Иллюминатор рывком распахнулся, в лицо тут же ударил ветер и соленые брызги. На миг молния высветила темные горы волн. По ушам ударил гром. Саян отпрянул от иллюминатора. «Шторм снаружи, что надо!» Как бы и в самом деле не утонуть. Осторожно, боясь упустить, Саян выставил наружу бутылку и повернул ее отбитым горлышком вниз. Как бы и в самом деле не утонуть. Отлично. Саян вскочил от окна. Одной бутылки для полноценного запоя будет мало, нужно еще. Из того же сундука Саян вытащил еще пару бутылок, отбил горлышки, а содержимое вылил за борт. Рубашка и волосы пропитались вином и морской водой. Теперь совсем другое дело. Саян опустил пустые бутылки на пол. Очередная волна качнула брик, винные бутылки тут же укатились в угол кают. В распахнутое окно влетела белая пена. И ведь это еще не сам шторм, а прелюдия к нему. Пусть все капризы природы и великого создателя избежать невозможно, зато к ним можно подготовиться. Никогда не знаешь, что именно пригодится. От качки плоская крышка сундука со звоном захлопнулась. Саян вновь поднял ее. Из-под вороха одежды показался рукав. Ага, то, что надо. Со дна сундука, придерживая крышку левой рукой, Саян вытащил великолепную кожаную куртку. Точно таких же тасунарские пожарные тушат огонь. Толстая кожа спасает от огня и горячих углей, если вдруг рухнет стена или потолок горящего дома. Для полного комплекта не хватает медной каски и багра. Только сегодня куртка тасунарского пожарника спасет его не от огня, а от воды. Целый день накануне отплытия Саян потратил на то, чтобы из кусков коры пробкового дерева, который он купил на рынке у старого крестьянина, изготовить поплавки и вшить их под куртку. Для большей надежности пришлось пришить пуговицы. Зато в итоге получился пусть и примитивный, зато самый настоящий спасательный жилет. По крайней мере, Саян тряхнул куртку, в ней он не пойдет камнем на дно. В худшем случае его труп морские волны выбросят на берег. Брик снова качнулся. Саян едва удержался на ногах. Крышка сундука опять со звоном захлопнулась. Хотя нет, Саян накинул куртку на плечи и взялся за пуговицы. Как раз трупа на морском берегу не будет. То ли в шутку, то ли нет, великий создатель сделал так, что насильственный конец жизни, в прямом смысле этого слова, заканчивается большим бабахом. Спустя пару минут мертвое тело исчезает в синей вспышке. Не во взрыве, а именно во вспышке. Никакой взрывной волны, только облачко пара, если он захлебнется в морской воде. Ладно, хватит о грустном. Саян закинул за спину вещмешок. Лямки для надежности стянуты на груди веревочкой. Так, вроде ничего не забыл. Возле распахнутого иллюминатора Саян бросил последний взгляд в каюту. На столе следы бурного застолья, сырой хлеб с красным мякишем плавает в винной луже. Надкушенный сыр слетел на пол и теперь перекатывается из угла в угол вместе с пустыми бутылками. В левом кармане немного денег. Вещмешок с самым необходимым за спиной. На очередной волне пустая бутылка глухо стукнулась о ребро сундука. Саян недовольно поморщился. Что поделаешь? Необходимая жертва. Для имитации несчастного случая пришлось бросить не только большую часть вещей, но и немало денег. На дне сундука в небольшом мешочке любовно припрятано 4 золотых кабана, 10 серебряных маметагинов и россыпь медных дзеней. Зато теперь у капитана Сукоша не останется ни малейших сомнений. Только вдрызг пьяный может вывалиться в бурную ночь из окна и оставить на память кучу денег. Ни один человек в здравом уме и твердой памяти на такие жертвы не пойдет. Ни один. Только тот, у кого на острове Тасунара припрятано несколько сундуков с золотом и еще больше с серебром. Все. Пора. «Превеликий Создатель, помоги самому главному творению своему», — прошептал Саян. Снаружи шторм разошелся не на шутку. Яркие вспышки молнии выхватывают из темноты черные горбы высоких волн. Кажется, будто брик вот-вот накроет по самые мачты. И все, кранты. Однако в самый последний момент крепкое судно величественно взбирается на водяной холм, чтобы вновь спуститься на дно водяного ущелья. В лицо хлещут тяжелые капли дождя и соленые брызги. Вещмешок зацепился за верхнюю перекладину. Саян пригнулся и высунулся наружу по пояс. Вода за кормой бурлит и пенится. Кажется, будто внизу, под иллюминатором, крутится мощный водоворот, который только и ждет, пока амбициозный дурак из отдельной каюты нырнет в него с головой. Саян вцепился обоими руками в раму. Сердце ускакало в левую пятку, а душа в правую. Ничего не боится только конченый идиот. Очередной раскат грома ударил по ушам, небо треснуло прямо над головой. Такую погоду утонуть, чтоб плюнуть через плечо. Брик уже не просто покачивается из стороны в сторону, а волчком крутится между волн. Капитан Сукош давно приказал свернуть все паруса. Никем и ничем не управляемый волнорез целиком и полностью отдан на милость стихии. Саян глянул вниз. Водоворот за кормой брига вскипел. Или все же лучше не рисковать? Пусть он бессмертный, но умирать, ох, как страшно. Очередная волна подняла бриг. Саян повернул голову влево. Там, где еще виден край неба, великолепная гипола бросает последние лучи уходящему дню. На красном фоне резко выделяются дальние горы на берегу. Шторм еще не успел целиком и полностью поглотить весь мир. К тому же ветер гонит волны к берегу. Руль брига повернут к левому борту. Капитан Сукош старается во что бы то ни стало увести волнорез глубже в море, подальше от прибрежных скал и мелей. Брик снова ухнул в черную бездну. Саяна окатила морской пеной. Ну что же, коль сам великий создатель не спасал ему это испытание, то остается только одно — принять его. Саян разжал пальцы. Окружающий мир кувыркнулся с ног на голову. Неведомая сила буквально выдернула Саяна из распахнутого иллюминатора. Сердце из груди вон. Пальцы судорожно попытались уцепиться за край хоть чего-нибудь. Поздно. Саян коротко вскрикнул. Морские волны сомкнулись над головой. Словно разом оглох на обух. Гром и свист ветра потускнели и побледнели. Саян инстинктивно перевернулся спиной вверх. Спасательный жилет мягко, почти нежно вынес его на поверхность. Саян судорожно вдохнул, но тут же закашлял. Вместе с живительным воздухом рот наполнился соленой пеной. Огромная волна плавно подняла на свой горб. Капли дождя барабанят по голове. Там, внизу, в краткий миг яркой вспышки, обрисовался волнорез. Паруса убраны, по палубе мечутся фигурки матросов, но вот тьма вновь поглотила брик. Сердце испуганно сжалось, и тут же забарабанило с утроенной силой. Ну зачем? Зачем, спрашивается, ринулся в бушующую бездну? Идиот. Да пропади оно все проводом. Пусть сами выбираются из грязи. Минута храбрости сменилась бездной ужаса. Горло сжало горькое сожаление. Саян бешено заколотил руками по воде, а ладони тут же отозвались болью. Сидел бы сейчас у себя в каюте, вино бы пил, ну и сделал бы небольшой крюк до пасмы, да и черт с ним, зато никакого риска. Огромная волна ушла дальше. Саян, словно на санках с ледяной горки, скатился вниз. Над головой нависла следующая волна. Ни земли, ни берега, ни корабля, ни хрена не видно. Бурные эмоции подобны пороху. Моментально вспыхивают, остро жгут, но быстро сгорают. Волна вновь подняла на самый верх. Ветер принялся трепать мокрые волосы. Значит, Саян развернулся, берег в той стороне. Тонкая, едва заметная нитка света на востоке вселяет надежду. Злой ветер мутит и пенит водную гладь, зато чуть ли не за шкирку тащит в сторону земли. Тяжелые капли дождя стальными иголками впиваются в затылок. Черт, шлем тасунарского пожарного был бы очень кстати. Примитивный спасательный жилет не дает утонуть. Былой страх перегорел и растворился в морской воде. Саян сосредоточенно загребает руками и шлепает по воде ногами. Исполинские волны словно качают его на огромных качелях. Вверх-вниз, вверх-вниз. Неподвижная громада берега подобна маяку. Добраться бы. Это даже смешно. На очередном гребне волны Саян улыбнулся. В тропических водах вокруг Тасунары полно акул. Так боялся попасть на обед особо голодной зубастой твари. А на деле акулам сейчас не до него. Морские хищницы предпочли убраться в безопасные глубины, чтобы спокойно переждать шторм. Воистину, нет худа без добра. Сердце кольнуло недоброе предчувствие. Вершина волны, вспышка молнии на миг осветила не такой уж и далекий берег. А, черт! Саян резко развернулся вдоль волны и судорожно замолотил руками. В левую щеку и ухо тут же воткнулись капли дождя. Остров Тасунара усеян горами и отрогами. Во многих местах скалы выходят прямо на берег, но надо же, так не повезло. Ветер и морские волны тащат его прямо на прибрежные скалы. В краткой вспышке молнии вовремя удалось заметить крутой склон. Морская вода кипит и бесится вокруг огромных валунов. Даже обидно. Саян дернулся, но тут же обмяк. Тело покинули последние силы. Так упорно рвался на берег, ладони отбил. А теперь приходится прикладывать массу усилий, чтобы добраться до него как можно позже. Ветер из союзника и спасителя разом превратился в злейшего врага. Шторм разошелся на полную катушку. Даже далеко на востоке не осталось ни малейшего просвета. Хотя, если прикинуть, Гипола только-только должна коснуться красным диском горизонта. Грести, грести, нужно грести. Саян вновь заработал руками и ногами. От натуги из горла вырвался жалкий писк. Раскаты грома безжалостно бьют по ушам и сбивают дыхание. Нужно грести. Страх придал сил. Будто и не было временной заминки, будто руки не наливались свинцом и не висели бессильными плетьми вдоль тела. Саян упорно, самозабвенно гребет поперек волны. Насколько его потуги отплыть подальше от роковых скал имеют успех, а бог его знает. Невыносимо больно отдаться судьбе и покорно плыть по воле волн. Молния. Величайшее изобретение великого создателя, словно мощный фонарь, прорезает тьму и дождь. Краткие вспышки ослепляют, но все же позволяют худо-бедно разглядеть берег и прикинуть расстояние. Благословенная молния позволила вовремя заметить опасность. Надо, надо, надо грести. Очередной приступ паники истек вместе с последними силами. Саян вновь без движения повис на размытой границе между водой и воздухом. Неужели это конец? Гром, треск, над головой яркая вспышка. Нет, будем жить. До берега метров 100, жалких 100 метров. Высокие скалы и огромные валуны остались по правую руку. Прямо по курсу пологий пляж, и Саян сощурил глаза стена прибрежного леса. В темноте деревья похожи на широкую беспокойную массу. Злой ветер гонет и раскачивает вершины. Что там дальше будет, бог его знает. Выбора нет. Саян вновь развернулся по волне и вновь заработал руками и ногами. Волны и ветер могут запросто пронести мимо пляжа и вынести на очередную скалу с валунами. Это шанс. Упускать его ни в коем случае нельзя. Все не так просто. В глубине моря огромные волны больше пугают своими размерами. Возле берега они становятся реально опасными. Гребень передней волны вытянулся, заострился и взорвался белой пеной. Близкий берег подпирает морские волны снизу, отчего они становятся больше и круче. Саян захлебнулся от крика. Очередная волна выкинула его на берег. Растопыренные ладони и колени больно воткнулись в песок. Песчинки, словно стальные щетки, прошлись по рукам и ногам и щекам. Земля, суша, добрался. Рано радовался. Волна, что выбросила на берег, уже превратилась в бурный поток и поволокла обратно в море. Так и разбиться недолго. Саян повернулся ногами вперед. Нужно быть наготове, а то волны так и будут выбрасывать его на берег и тут же утаскивать обратно в море, пока окончательно не измочалят песок. Оглядываться некогда. Да и так отлично видно, как очередная волна, набирая скорость и высоту, понеслась на берег. Саян судорожно извернулся. Ноги приняли на себя главный удар. Боль стрельнула через ушибленные ступни. Саян тут же упал на четвереньки и вцепился пальцами в песок. Песчинки вновь, без малейшей жалости, шлифуют руки и щеки. Саян натужно замычал от боли. Отступающая вода тащит в море, но только не на этот раз. Мышцы гудят от натуги. Сухожилия стонут от напряжения. Потоки воды взбираются по рукам и льются через плечи на спину. В ягодицы и бедра втыкаются капли дождя. Саян уперся руками и ногами в песок, вцепился в землю матушку, что есть сил. Наконец обратный поток ослаб. Краткая передышка. Быстро-быстро, а на деле мучительно медленно, Саян устремился вперед и только вперед. Мокрый песок скользит между пальцами, набивается в ботинки, шуршит под коленками. Оглядываться некогда и страшно. Саян инстинктивно замер на месте, сверху тут же шлепнулся поток воды. Руки и ноги отозвались болью. Саян присел. Очередная волна накрыла его, вдавила в песчаный берег. Отступающий поток вновь хочет утащить обратно в море. А вот и хрен вам. Саян, наперекор стихии, приподнялся на четвереньках и вновь двинулся вглубь берега, подальше от моря. Упорство, злость и страх сделали свое дело. Саян отполз, убрался от бушующего моря на приличное расстояние. Последняя волна лишь бессильно толкнула спину. Зато дождь захлестал с новой силой. Если бы не мокрый песок под руками, то можно подумать, будто находишься глубоко в море под водой. Как на грех задрался подол кожаной куртки. Торчать на продуваемом пляже совершенно ни к чему. Саян огляделся. Нужно найти хоть какое-нибудь убежище и переждать шторм. Только где? В лесу? Мокрые стволы, мокрая трава и потоки воды с небес. Не лучший вариант. Саян попытался встать на ноги. Не тут-то было. Злой ветер упорно пытается опрокинуть обратно на карачки. Первый самый трудный шаг после продолжительного купания в бурлящей воде Саян неловко качнулся. Куда же идти? Для начала вперед, подальше от моря, в сырой лес лучше продуваемого пляжа. Насквозь сырые башмаки то и дело погружаются в мокрый песок. Дождевая вода многочисленными ручейками стремится в море. Саян резко качнулся и едва не рухнул на спину. Под ногами проскользнула трава. Значит, пляж закончился. Так, может, все же в лес? Небо над головой оглушительно треснуло. Саян искоса глянул вверх, глаза тут же залила дождевая вода. Лес, деревья. Тогда... Ну, конечно, Саян хлопнул сам себя по лбу. Скалы. На юге по правую руку должны быть скалы и большие камни. Если в море они представляли очень серьезную опасность, то сейчас на суше могут дать укрытие от стихии. Саян, едва не падая, развернулся. Злой ветер гнет траву к земле. Кажется, будто под ногами скользкий и мокрый ковер с длинным ворсом. Правая нога то и дело соскальзывает на песок, однако идти по нему еще хуже. Грохот и яркая вспышка. На миг из темноты выпрыгнули огромные камни и уродливые деревья с раскинутыми ветвями. Саян улыбнулся. В иной ситуации душа от страха убежала бы в пятки, но только не на этот раз. Купание в штормовом море, отчаянный путь на берег вымотали настолько, что на страх не осталось сил. Зато краткий миг света помог с направлением. Морской берег ночью в шторм и дождь не гостиница, выбирать не приходится. Саян прислонился к каменной стене. Пещера, не пещера, а нечто похожее. Над головой коротким толстым козырьком скальный навес, под ногами плоский валун, что-то вроде выемки в скале. Последней силы вон, Саян сполз на плоский камень. Номер люкс. Почти. Саян слабо улыбнулся. Зато ветер больше не толкает спину и не норовит завалить на бок. Крупные капли дождя больше не хлещут по голове и плечам, а ноги не вязнут в мокром песке или скользкой траве. Выемка в скале маленькая совсем. Саян медленно стянул с плеч насквозь сырой вещмешок. Буквально перед носом с каменного козырька маленьким водопадом слетает дождевая вода. Пить. Саян вытянул руки. Подставленная пригоршня тут же наполнилась через край. После соленых брызг и пены дождевая вода кажется божественным нектаром. Саян вновь и вновь, подставляя пригоршню под водопад, вдоволь напился. Последний глоток едва не застрял в горле. Саян, натужно кашляя, выплюнул воду. Хвала великому Создателю! Жив! Саян расслабленно рассмеялся. Как часто бывает, после сильного перенапряжения наступила нервная разрядка. Пальцы мелко затряслись, а на лбу выступила холодная испарина. Зря, зря. Ой, как зря сиганул с борта волнореза в кипящие воды моря Акмары. Если бы только знал, каково оно плавать через шторм, то непременно запер бы иллюминатор на толстую щеколду и докончил бы последнюю бутыль вина, да еще закусил бы свежим, ароматным сыром. От мысли о сыре, также о хлебе и слонине в животе противно забурчало. На языке проступил горький соленый осадок, желудок резко сжался. Саян едва успел наклониться, как из горла тут же вырвалась кислая пена. Пока плыл через шторм, пока выбирался на берег, успел изрядно нахлебаться соленой воды. Хорошо, что в последний раз еще на борту волнореза не стал плотно ужинать, а то было бы еще хуже. К черту приличия, прямо рукавом кожаной куртки Саян вытер губы. Противно, когда тебя выворачивает наизнанку. Зато исчезла еще более противная тяжесть в желудке. Голод потихоньку напоминает о себе, но лучше подождать. Подождать, пока ветер перестанет выть, как бешеная собака, небо трещать по швам, а дождь больно барабанить по голове. Выемка в скале маленькая совсем, не прилечь, не вытянуть ноги, даже голову прислонить и то не получается. Саян как мог пристроился на плоском камне. От усталости руки отяжелели, веки налились свинцом, но полноценный сон так и не пришел. Сознание час за часом балансирует на грани между сном и явью. Стоит только отвлечься, утратить контроль над телом, как то ноги, а то сразу и голова выскакивают из-под каменного козырька под потоки дождевой воды. Каждый раз Саян судорожно вздрагивает и вновь сжимается под призрачной защитой маленькой выемки в скале. Но едва тело обретает покой, как сознание вновь стремится уйти в небытие. Времени нет. Оно растворилось и утекло в море. Кажется, будто шторм, дождь и ветер не имеют ни начала, ни конца, ни края. Кажется, будто мир всегда был таким шумным и мокрым. «Наконец-то!» — тихо прошептал Саян, когда в очередной раз распахнул глаза. Шторм пошел на спад. Дождь уже не хлещет с небес сплошной стеной. Если вытянут руку, то капли дождя больше не впиваются в ладонь стальными иголками. Ветер перестал выть, как бешеная собака. Раскаты грома больше не бьют по ушам. Там, в вышине, Саян осторожно выглянул из-под скалистого навеса, небо из угольно-черного окрасилось в серый цвет. Скоро рассвет. Вот дождь совсем стих. Последние капельки тихо соскользнули по боку большого камня. Серый рассвет разогнал тьму. Саян потянулся всем телом и вытянул ноги. За спиной все еще сердито шумит море, но уже без прежней бессильной злобы. В 10 метрах от каменного укрытия начинается лес. Дубы, магнолии, кипарисы чисто вымыты и сверкают, словно хрустальные стопочки на полке у старательной хозяйки. И вот на востоке, за стеной умытого леса, над горизонтом поднялась великолепная Гиппола. Пусть прекрасной повелительницы дня еще не видно, зато растаяли последние сумерки и страхи, повеяло теплом. На душе разом стало легче. Осторожно, словно вор в чужом доме, поминутно оглядываясь по сторонам, Саян выбрался из маленького углубления в скале. В левой руке болтается вещмешок, правая лямка волочится по земле. Ноги больше не вязнут в мокром песке. Легкий ветерок приятно остужает лицо и больше не норовит опрокинуть на спину. Недалеко от ночного убежища из песка проступает большой плоский камень. Получилось. Саян плюхнулся на плоский камень. У него получилось. Несмотря на шторм, ветер и дождь, ему удалось благополучно удрать с волнореза. Улыбка радости, блаженства и преогромного облегчения растянула губы. Саян медленно расстегнул пуговицы на импровизированном спасательном жилете. Насквозь сырой сюртук кажется необычайно тяжелым. Саян скинул на песок и его. Следом полетели рубашка, башмаки, штаны. Последними на груду мокрой одежды шлепнулись серые подштанники. Голый, словно рожденный заново, Саян расправил плечи и потянулся всем телом. Улыбка по-прежнему не сходит с лица, ветер теребит почти сухие волосы. Получилось. Черт возьми, получилось. Сегодня ночью марнеец по имени Саян Ярги Чингал умер, упал пьяный в бурное море и утонул. Пальцы трясутся от волнения. Саян с трудом развязал узел на горловине меч-мешка и вытащил на свет Божий насквозь сырое кимоно из хлопка, набедренную повязку и широкий пояс. Жаль, соломенные сандалии совершенно размякли от воды. Саян расстелил пук сырой соломы на темном камне. Если подсушить, то сгодятся на растопку. Медленно, растягивая удовольствие, Саян повязал вокруг талии набедренную повязку, а на плечи накинул кимоно. Хвала создателю. Шею и запястье больше не стягивают воротник рубах. Боже, какое блаженство! Одно плохо – Саян завязал пояс. До ближайшей деревни придется шлепать босиком. Однако досадные мелочи не в силах испортить приподнятое настроение. Саян тряхнул рукавами, просторные рукава расправились, словно крылья. На свет появился тасунарец по имени Саян. Бродячий ученый, учитель чтения, письма, хороших манер и мелкий торговец. С выбором новой ипостаси никаких проблем. Далеко не все подданные императора Тасунара умеют читать, писать и владеют хорошими манерами. Среди них хватает тех, у кого есть деньги и желание учиться. Палочка для письма, чернила и бумага прокормят в дороге. Вот только родового имени у него больше нет. Простолюдину не полагается тасунарская фамилия, но это не проблема. Однажды обязательно наступит день, когда он получит родовое имя, причем не абы от кого, не от какого-нибудь заштатного даймё, а из рук самого императора Тасунара. Время действовать. Пусть за прикопанными книгами придется возвращаться, проделать огромный крюк не в одну сотню километров, зато теперь без малейших проблем можно переселиться в Нандин. Как иноземцу, вход в столицу Тасунары был заказан. На простолюдина с наполовину пустым коробом за спиной ни один стражник с парой мечей за поясом не обратит внимания. Даже документов никто не спросит. Правда, Саян оглянулся, для начала нужно подкрепиться. То немногое, что успел в последний раз съесть на борту брига, вылетело наружу вместе с морской водой. Пустой желудок недовольно урчит и зло барабанит по позвоночнику. Саян спрыгнул с плоского камня на песок. Пока его терзает просто голод. Но если вовремя не подкрепиться, то следом придут апатия и упадок сил. День разошелся на славу. Дождь давно стих, великолепная гипола поднялась над лесом. Темный от влаги прибрежный песок высох и вновь стал ярко-желтым и сыпучим. Очень скоро он начнет сжечь голые пятки. Нужно развести огонь. Благо шторм выбросил в большом количестве на берег поваленные деревья и отломанные ветки. Саян быстро насобирал большую кучу топляка. Скоро прямо на песке рядом со скалой спасительницы весело затрещал огонь. Недолго думая, Саян бросил в костер марнейскую одежду. Первыми вспыхнули и запылали синим пламенем пробковые вставки. Рубашка и штаны сгорели не намного медленнее. Дольше всего дымили и воняли кожаные куртка и башмаки. Экономии ради Саян не взял с борта брига ничего лишнего, только тасунарскую одежду, немного денег и огнива. Впрочем, еда не проблема. Рыбачить некогда, да и не нужно. Ночной шторм обязательно выбросил на берег что-нибудь съедобное. В луже за камнем Саян нашел большую розово-коричневую рыбу округлой формы с приплюснутыми боками. Красный пагр или морской карась. Медленно шевелит плавниками и в бессилии разевает большую пасть. Ароматные свежепрожаренные куски рыбы Саян съел без соли и перца. Голод – лучшая приправа. Обычно морского карася едят в сыром виде очень тонкими ломтиками с соевым соусом. Саян бросил белые косточки в огонь. Насытый желудок тянет сон. Саян смачно зевнул. Отсидку под скальным навесом никак нельзя назвать отдыхом. Саян плюхнулся прямо на песок в теньке скалы. Тощий вещмешок вместо подушки. Быстрее всего на берегу моря придется провести еще одну ночь. Ну а после, Саян закрыл глаза, нужно будет двигаться дальше, искать людей. Северная часть Тасунары населена достаточно плотно. Километров через 5, ну, максимум через 10, обязательно найдется какая-нибудь рыбацкая деревня. А там можно будет и дорогу спросить, и на новые соломенные сандалии подзаработать. Ну, не топать же в Нандин босиком.